пастор. Приглашаем вас к нашему дальнейшему изучению пастор и его служения. На прошлой неделе мы рассматривали благоугодную жизнь пастора. Теперь обратим внимание на его самоотверженное служение. В Евангелии от Марка сказано: «Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Пастырское служение тогда только будет плодородным, угодным Богу и приемлемым людям, когда пастор отдастся этому служению с покорностью и смирением раба. Если некоторые христиане чувствуют себя удовлетворенными, приняв Иисуса Христа только как лично своего Спасителя, то пастор не смеет этим первым шагом духовной жизни ограничиться. Пастор должен познать его как своего личного Господа, которому он всецело принадлежит и самоотверженно служит. Раб не избирает произвольно собственный путь жизни, не распоряжается собственностью своего хозяина, не приказывает, а принимает указания, повинуется и исполняет. Какая цена солдату, не подчиняющемуся своему начальнику? Что можно ожидать от армии, состоящей из таких недисциплинированных солдат? Воин Христов добровольно посвятил себя Богу, отдал все ему, готов идти куда Богу угодно и в точности исполнять все, что повелевает ему Бог. В жизни и служении такого человека Божия Бог и дело Божие всегда будут прежде всего и превыше всего. У Бога же есть безграничная возможность проверить сердце своего раба и убедиться, действительно ли для него Бог и его святая совершенная воля превыше всего. Так поступил Господь с Авраамом, приказав принести в жертву единого своего сына Исаака. Подобной жертвой, усмотренной Господом, у пастора могут оказаться его собственные дети, жена, близкие и родные люди, его материальные блага, успех, житейские удобства. Почему Господь ожидает от пастора, что он будет хранить свое сердце от всего, что может так или иначе стать нашим кумиром? Потому что возможности сердца человеческого крайне своеобразны, и оно не может отдаться вполне одному, не порвав с другим ему противоположным. Не можете служить двум господам. И Бог справедливо ожидает, что у его раба будет одна единственная привязанность – он сам. Одна страсть – спасать погибающих. Одна единственная цель в жизни – угождать ему. Христос пришел в мир грешников спасти, взыскать погибшие. Такой приход является его миссией и главной жизненной задачей. В этом искании и приведении гибнущих душ ко Христу должна заключаться главная задача его истинного раба. Пастырь, не осознавший такой цели своего призвания, окажется в опасности сосредоточить свое служение на проповеди о второстепенных вопросах духовной жизни. Пастырь, постигший главную цель своего посланничества, но изменивший ей, исказив ее, должен или раскаяться, или оставить свое пастырство. Действительно, какой смысл быть пастырем, когда сердце уже не исполнено жажды спасения погибающих душ? Когда смерть духовная и вечная погибнет, а ныне раскаившийся, ничего не говорящее ему понятию? Когда иссякла уже молитва о возрождении свыше тех, кому он проповедует, и надежда на их обращение ко Христу уже теплеется в пастырской душе? В чем бы ни заключался грех, лишивший пастыря духовной чести и силы, грех этот должен быть исповедан и оставлен, а сердце раскаявшегося должно обрести новое исполнение Духом Святым для продолжения своей духовной работы. В пастырском самоотвержденном служении существенно отметить некоторые руководящие духовные начала, которые должны быть свойственны каждому истинному пастырю. Пастору следует в служении быть всегда послушным Богу. Повиновение и покорность Духу Святому являются главными стимулами пасторского служения Богу. Всем, что удалось достичь апостолу Павлу на его славном пути, он обязан именно этой покорности. Он своевременно научился не противиться водительству Божию. Послушание апостола Павла Богу легло в основу даже обращения его ко Христу. «Я не воспротивился небесному видению», — свидетельствует апостол. Пастыре нужно поэтому развивать в себе способность, приобретенную от Бога, распознавать его голос от голосов иных, принимать его указания, исполнять его в точности, его повеления. Вспомните, что Господь говорит пророку: «Прежде нежели образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». И когда пророк отвечает: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод», Господь наставляет его: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя. Припаяшь чресла твои, и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтоб я не поразил тебя в глазах их». Христос сам был послушным в своем служении Отцу, послушным даже до смерти и смерти крестной. Апостол Павел, глубоко постигая внутреннее значение слова «раб», называет себя не иначе, как только рабом Иисуса Христа. Послушание Богу нельзя ничем заменить. Послушание лучше жертвы, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. Истинное послушание всегда будет послушанием немедленным. В служении Иисуса Христа мы весьма часто встречаем подтверждение такой немедленности истинного служения. И немедленно, и внезапно, и в тот час. Пастору необходимо прежде всего быть уверенным в воле Господней и получить эту уверенность действовать без промедления. Истинное послушание при исполнении порученного выразится в соблюдении наивысшей точности. Царь Саул потерял свой трон благодаря отсутствию точности в исполнении воли Божией. Погиб также и пророк Божий, которого Бог послал обличить царя Иеровоама во грехах его. Пророку было ясно указано, чтобы он никому не заходил и ни у кого ничего не ел, но он не оказался точным в исполнении повеления Господня и на своем обратном пути был умерщвлен львом. Но пастырь найдет в Слове Божьем много положительных примеров точного исполнения воли Божией. Пастырь не останется без успеха и плода, если о нем можно будет сказать, как о Иисусе Навине: «Ты в точности последовал Господу, Богу моему». Истинное повиновение всегда будет носить на себе печать святой смелости. «Не бойся их», повелевает Господь пророку Иеремии. И он говорит другому пророку: «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут». Саул, оправдываясь пред пророком Самуилом за нарушенное повеление Божие, сказал: «Я боялся народа и послушал голоса их». Не следует удивляться, что Господь отверг царство его. Вот вопрос, который Бог ставит малодушному: «Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тот же, что трава? И забываешь Господа, Творца твоего, говорящего «Бойся только меня». Апостол Петр бесстрашно заявляет Синедриону: «Справедливо ли слушать вас более, нежели Бога?» Неемия восклицает: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Именно таким должно являться отношение к страху у всякого пастыря, и оно окажется таковым, если пастор сораспялся Христу, умер для себя, для своих личных земных интересов, мирской славы и людской похвалы. Праведник смел, как лев. Повиновение не окажется совершенным, если не будет радостным. «Служите Господу с весельем», — говорит псалмопевец. «Бог ожидает только такого служения, которое проистекает из любви к Нему. А такое служение не может не быть всегда радостным. Сеющие и жнущие радуются будут. Рабы мои будут петь от сердечной радости. И радости этой никто не отнимет у них. Аминь».